Глава 635. Проваливайте. После такого заявления у Яну явно пришлось пересилить себя, чтобы снова заговорить. «Инструктор Бай, один из этих двоих – сын правого министра, а другой – министра юстиции. Что касается остальных, то…» Принц перевел взгляд на стонущих, либо потерявших сознание молодых людей. «Они тоже сыновья министров империи. Если есть хоть какой-то шанс, что…» Лица Чэн Синя и Ли Ченя просветлели. Они с воодушевлением ожидали продолжения неуверенной речи у Яна. Но последующие слова Бай Юньфэя убили все их надежды в зародыше. Юньфэй покачал головой, не дожидаясь, пока принц закончит свою мысль. «Если ты просишь обойтись с ними помягче, то не трать слова понапрасну. Я не могу их так просто отпустить, после того, как они пытались убить Сяо Ланя. Более того, он бросил взгляд на наказанную троицу. Я уже наказал половину из них. Останавливаться в такой момент было бы просто несправедливо». Чэн Синь и Ли Чэнь едва не лопнули от злости. «В бездну такую справедливость!» – хотелось завопить им. Но холодный взгляд Бай Юньфэя мгновенно заставил их подавиться этими словами. Дрожа душой и телом, молодые лорды в панике пытались сообразить, что предпринять. Вот как. У Ян не ожидал, что Бай Юньфэй будет так решительно настроен. Ну, не то, чтобы ему действительно было дело до того, получат эти люди свой урок или нет. Он лишь выполнял свой долг, пытаясь разрешить конфликт миром. Раз это не сработало, принц сдался и пожал плечами. «Вы тут наставник. Раз вы считаете, что это необходимо, то так тому и быть. Но учтите, пожалуйста, что это обязательно повлечет за собой нежелательные последствия. Инструктор Бай, вы должны быть к ним готовы». «Последствия?» – мысленно фыркнул Бай Юньфэй. «Ха, то я не знаю. Если бы не эти последствия, то я бы просто скормил их Сяо Ланю, и дело с концом. Вот это могло бы стать реальной проблемой. А сегодняшний урок они получат обязательно. Последствия, что ж, я к ним готов». Первопричиной его конфликта с этими людьми было не чувство долга или праведное возмущение из-за пыток и убийств духовных зверей. Все потому, что они стали врагами Сяо Ланя, так что, естественно, он вступился за ящера. «Фефтефты, Финс, вы не можете нас тут бросить! Спасите нас!» Бай Юньфэй ожег Ли Ченя взглядом, заставив втянуть голову в плечи, а в следующую секунду к нему метнулась печать катастрофы. Как и трое его товарищей чуть ранее, молодой лорд рухнул на землю с переломанными руками. «Клоун!» Два тошнотворных хруста набатом прогремели в голове Чэн Синя, и он не выдержал. Сломавшись под пыткой мучительного ожидания и криков боли, молодой лорд собрал все оставшиеся силы и, словно ветер, бросился бежать в противоположную от Юньфэя сторону. Его стремительный бросок впечатлял, как и продемонстрированная им скорость. Не прошло и секунды, как Чэн Синь уже оказался более чем в дюжины метров. Он явно вложил в побег всю свою душу. К несчастью для него, попытка побега удивила учеников Бай Юньфэя, но не его самого. Багровая комета в два счета настигла Чэн Синя и врезалась ему в левое плечо. Однако молодой лорд лишь хрюкнул от боли, упрямо продолжая бежать в выбранном направлении. А затем его накрыла какая-то тень. Что-то врезалось в тело Чэн Синя с гулким хлопком, отправив молодого лорда в долгий полет. Как и оказалось, не вмешивавшийся до этого Сяо Лань в нужный момент взмахнул своим хвостом, словно битый, и принял подачу. Решение Чэн Синя попытаться сбежать оказалось едва ли не более трагичным, нежели спокойно принять наказание. Его левая рука была точно так же сломана печатью катастрофы, но правая... Хвост синеглазого ящера, до сих пор пышущего негодованием, просто смял его правую руку, словно бумагу. Кости были раздроблены в смятку. Несмотря на его уровень силы, молодому лорду определенно потребуется огромное количество времени, чтобы оправиться от таких повреждений. В действительности Юньфэй не собирался их всерьез калечить. Для духовных практиков такого уровня силы это потребовало бы как минимум ампутации. Какими бы страшными ни были раны, пока рука оставалась на месте, она со временем восстановится. Бай Юньфэю даже пришлось воспользоваться элементальным огнем печати катастрофы, чтобы урок не оказался слишком уж щадящим. Но даже так, восстановление потребует лишь чуть больше времени, без каких-либо долгоиграющих последствий. Что же касается правой руки Чан Синя, сложно сказать. Что ж, он получил, что заслуживал. Молодой мастер Чен рухнул на землю где-то далеко среди деревьев. Его духовная сила была полностью истощена, и на ноги он уже не поднялся. Сознание он потерял еще в полете. Все вокруг замолкли, даже те, кто еще секунду назад заливался истошными воплями. На мгновение остальным молодым лордам показалось, что им еще повезло. По сравнению с Чен Синем, они отделались куда меньшей кровью. Бай Юньфэй беспомощно покосился на гордого своим вкладом синеглазого ящера. «Что ж, вы можете проваливать», — повернулся он к Риченю. Трое молодых людей, которые оставались в сознании, рывком пришли в себя после этих слов. Стиснув зубы, они с трудом поднялись на ноги и задействовали духовную силу, чтобы стабилизировать раны. Затем, проявив сознательность, доковыляли до Чан Синя и еще одного потерявшего сознание товарища, подняли их в воздух с помощью пузырей элементальной энергии и пустились в долгий и мучительный обратный путь. Уходя, молодые лорды невольно косились на Бай Юньфэя с ненавистью и страхом, но тот отвечал на эти взгляды насмешливой улыбкой. Какое-то время после этого никто не мог вымолвить и слова. Подопечные Бай Юньфэя не видели, что тут происходило до их появления, но в их сознании ярко отпечаталось, как их инструктор хладнокровно ломал молодым лордам руки. Они были потрясены. Это был первый раз, когда им довелось увидеть эту беспощадную сторону наставника. Ну, за исключением Фан Тяньмэн, которая уже имела удовольствие наблюдать, как Юньфэй убивает людей направо и налево. Уян проводил лечение и его друзей с сузившимися глазами. «Инструктор Бай, вы в самом деле это сделали?» «Ух ты, инструктор Бай удивительный!» Послышался вдруг чей-то благоговейный шепот, и четвертый принц едва не подпрыгнул от неожиданности. Эти слова произнесла его собственная маленькая сестричка. Девочка по-прежнему цеплялась за шею брата, но ее глаза, в которых мерцали загадочные звезды, смотрели на широкую спину Бай Юньфэя. «А Уян на секунду оцепенел, но быстро пришел в себя. Сестренка, что ты такое говоришь?» «Я сказала, что инструктор Бай удивительный. Эти люди были пророками духа. Он даже с места не сошел, а все враги уже были повержены. А его слова потрясающие!» Уян потерял дар речи. «Что за дикая логика?» Честно сказать, он даже ощутил болезненный укол в сердце. Он впервые слышал от сестры подобные мысли. Если бы принц знал об этом заранее, то взял с собой посмотреть на его бои. Может, тогда это он бы стал героем в ее глазах. Выражение восторга и преклонение в глазах девочки не на шутку перепугало Уяна. Если бы он попытался облечь свои чувства в слова, то его милую сестренку словно только что увели прямо у него из-под носа. «Сестренка, ты не должна делать из инструктора Бая кумира, понятно?» «Почему?» Упин озадаченно склонила голову на бок. «Потому что...» Уян лихорадочно пытался найти убедительный предлог. «Потому что его жена будет ревновать, если ты будешь так говорить». Поэтому никакого преклонения, ясно? Глава 636. Что-то назревает. О чем вы говорите? Убрав печать катастрофы в пространственное кольцо, Бай Юньфэй вдруг заметил, что Уян и Упин о чем-то возбужденно шепчутся. Что за секреты они там обсуждают? Уян неловко кашлянул. Нет, ни о чем. Бай Юньфэй странно на него покосился, но затем кивнул. Что ж, раз с этим делом разобрались, самое время вернуться и возобновить занятия. Он попрощался с Сяоланем, наказав ему быть более осмотрительным в следующий раз, а затем направился вместе с учениками обратно к граничному кряжу. В небесах, высоко над облаками, парила одинокая фигура. Взгляд этого человека был направлен в ту часть леса испытаний, где находились Бай Юньфэй и остальные. Он ничего не делал, лишь наблюдал, как молодые люди отправляются в обратный путь. Это был никто иной, как мастер Сяоланя, Лун Джень. Он был здесь с самого начала сражения Сяоланя с Чен Синем и другими молодыми лордами. Разумеется, он также видел, как прибыли Сяо Ци с Бай Юньфэем и чем завершился конфликт. Старик улыбнулся и качнул головой. «Что за поразительный молодой человек, он не перестает меня радовать!» Вернувшись на гору, Бай Юньфэй без промедления продолжил занятие, словно ничего и не произошло. За объяснениями и попытками создания духовных предметов время летело незаметно. И вот наступил вечер, и занятие подошло к концу. Под занавес к Бай Юньфэю подошла довольная Упин. «Инструктор Бай, могу и прийти поиграть в следующий раз?» «В следующий раз?» – переспросил юноша. Подумав мгновение, он улыбнулся. «Что ж, принцесса, я не против. Я поручу Сяо Ци позаботиться о том, чтобы ты не скучала». По правде сказать, первую половину дня девочка маялась от скуки, но мигом повеселела, когда втянула в беседу Сяо Ци, ведь говорящую птицу она видела впервые. «Ну, хорошо, тогда я приду в следующий раз с четвертым братом», — хихикнула принцесса. «А вашу жену я в следующий раз увижу?» «А?» — Бай Юньфэй непонимающе моргнул. «Жену? Какую еще жену?» «Вашу. Инструктор Бай, мне брат рассказал. Он сказал, что я не могу вами восхищаться, потому что ваша жена будет ревновать». «Я... на самом деле, инструктор Бай, мне просто стало любопытно, почему она не приехала с вами в столицу». Уян через силу засмеялся, пытаясь сохранить лицо от скрывшейся уловки. Он просто трепал языком, чтобы выпутаться из щекотливой ситуации, но, заметив на лице Бай Юньфэя странное выражение, четвертый принц округлил глаза. «Бай Юньфэй смутился? Неужели?» Уян возбужденно выпалил. «Так у вас действительно есть жена, инструктор Бай. А почему мы о ней ничего раньше не слышали?» «Что? Жена инструктора Бая? У наставника есть семья?» Мо Чэнь навострил уши, заслышав нечто невероятное, и тут же примчался, всем своим видом требуя подробностей. Его звонкий голос привлек внимание остальных, и вскоре Юньфэя уже обступили со всех сторон. «Молодых людей хлебом не корми, дай посплетничать, а уж такие откровения они подавно не могли пропустить мимо ушей. Всем хотелось знать, правда это или нет». О личной жизни молодого инструктора не было известно ровным счетом ничего. Неудивительно, что это вызвало такой переполох. «Инструктор Бай, а где сейчас ваша жена? Почему ее никто не видел? Она не приехала с вами?» — спросила Фан Юн. Юньфэй действительно несколько смутился, ведь после вопроса принца перед его мысленным взором возник образ Тан Синьюнь. Он слишком поздно спохватился, и теперь отнекиваться уже было бесполезно. «Она осталась в школе ремесла». «Так это правда!» Глаза учеников напоминали блюдца. «Я же вам говорил!» — радостно воскликнул Мо Чэнь. «Как у такого удивительного человека, как инструктор Бай, может не быть жены? Но в столице он живет совершенно один, так что где еще она может быть?» «О, нет, на самом деле мы еще не...» «Но все же, инструктор Бай, если вы получили должность в академии, то почему она не приехала вместе с вами? У вас такой огромный дом, должно быть, вам тут без нее совсем одиноко». «Ах да, инструктор Бай, а как ее зовут?» «Ее имя Тан Синьюнь». «Вот как?» Поток догадок и вопросов, атаковавший Бай Юньфэя, казался бесконечным. Когда молодые люди начали выпытывать, есть ли у них дети, он уже начал жалеть, что вообще упомянул имя Тан Синьюнь. Юньфэй чувствовал себя виноватым. Как-никак она не была его женой. Все это выглядело несколько бестактно. С другой стороны, он ничего не мог поделать с тем чувством тепла и счастья, которое принесла эта мысль. Наконец, устав от бесконечных вопросов, Бай Юньфэй объявил о завершении занятия и отпустил учеников по домам. Сам Юньфэй, как обычно, в компании Сяо Ци направился в безмятежное сердце, а затем, испив чудодейственного чая единения души, вернулся домой. Этим вечером в поместье семьи Чен было очень неспокойно. «Не пытайся меня остановить, второй дядя! Я убью этого Бай Юньфея и отомщу за третьего брата!» Бухнул чей-то сердитый голос, разрушив сгустившуюся тишину в одном из залов. Возглас был настолько громким, что, казалось, даже здание содрогнулось. В зале можно было видеть Чен Чанлиня, который удерживал на месте одного из своих племянников. «Маленький Ху, не стоит горячиться. Я уже сказал тебе, что с Бай Юньфеем все не так просто. Сильно сомневаюсь, что ты сможешь что-то сделать своими силами». Он обращался к крепко сложенному молодому человеку, ростом без малого 2 метра. Это был второй брат Чан Синя по имени Чан Ху. Он покидал столицу по делам и вернулся этим вечером, только чтобы обнаружить, что кто-то едва не сделал его младшего брата инвалидом. Впав в ярость, он решил не откладывать дело в долгий ящик, а пойти и отомстить обидчику. «Я с ним не справлюсь!» — округлил глаза Чан Ху, после чего презрительно скривил губы. «Ну так что с того? Значит, возьму с собой побольше людей! Так просто ему это с рук не сойдет!» «Маленький Ху прав. Мы не должны закрывать глаза на этот инцидент. Что с того, что Бай Юньфэй обладает особым статусом? Он публично ранил сына министра империи, и это достаточное обоснование, чтобы его проучить. Почему мы должны терпеливо сносить это унижение? Как на это посмотрят люди? Мы с маленьким Ху просто пойдем и разберемся с мерзавцем». Чен Чаньшань был не менее вспыльчив, чем Чан Ху, и произошедшее привело его в неописуемую ярость. «Третий брат, не действуй опрометчиво. Как ты можешь действовать против человека из младшего поколения?» – нахмурился Чан Чанлинь. «Этот Бай Юньфэй – выходец из школы ремесла и личный ученик Цзи Цзиня, а сейчас вдобавок еще и инструктор новой кафедры ремесленного искусства, от которой даже императорская семья ожидает очень многого. Против такого человека действительно очень сложно что-то предпринять». «И что с того?» – взревел Чан Чаньшань. «Что нам теперь? Трусливо поджать хвосты? Бай Юньфэй должен заплатить за содеянное. Никто не смеет насмехаться над домом Чен!» «Закройте свои рты!» Их перепалку прервал резкий окрик. Чен Чао Чуань наконец поднялся с кровати, на которой лежал Чен Синь, и окинул всех недовольным взглядом. Чен Чаньшань и Чен Ху замолчали как по волшебству. «Второй дядя, как маленький Синь?» — с беспокойством в голосе спросил Чен Чанлинь. «Не волнуйся, я позаботился о его ранах. Я собрал сломанные кости, так что его руки спасены», — медленно проговорил старик. «Но на этот раз восстанавливаться ему придется долго, дней 100, не меньше, а правая рука полностью излечится лишь через год». «Все настолько серьезно?» Чан Ху снова не сдержался. «Какая жестокость! Мы должны убить этого Бай Юньфэя!» «Я сказал тебе закрыть рот!» — зыркнул на него Чан Чао Чуань и добавил уже спокойнее. «Если не хочешь кончить, как твой младший брат, то тебе не следует злить этого Бай Юньфэя». Было очевидно, что Чан Ху хочет что-то возразить, но в конце концов он с великой неохотой отступил, не желая препираться с дедушкой. «Получается, мы действительно палец о палец не ударим, даже после всего, что случилось с третьим братом?» «Разумеется, мы этого так не оставим. Но тебя это дело не должно волновать. Я должен переговорить с твоим отцом, и тогда подумаем, что мы можем предпринять. Как отреагировали другие семьи?» Старик повернулся к Чан Чанлиню. «Не знаю, что они предпримут, однако вой поднялся знатный. Множество людей призывали наказать виновного, но когда они узнали, о ком речь, тут же притихли. Но, зная повадки дома Ли, уверен, что ответ не заставит себя долго ждать». Глава 637. Приглашение. На следующий день. Бай Юньфэй наслаждался теплыми лучами солнца во дворе собственной усадьбы, размышляя о некоторых вопросах, связанных с ремесленными техниками, когда к нему нагрянул в гости Джан Кай. Молодой человек чуть ли не с порога воскликнул. «Юньфэй, я слышал, что ты вчера знатно отметелил Чан Синя лечение и еще нескольких человек, это правда?» «Ты откуда знаешь?» «Откуда знаю? Да почти все в наших кругах в курсе. Чан Синь отправился на охоту в лес испытаний и был сбит инструктором Академии Тяньхунь. Кто еще это мог быть?» «Да, так и есть. Я сломал ему руки, так что ему еще полгода придется восстанавливаться». «Серьезно? У Джан Кая возбужденно заблестели глаза. «У меня нет слов, ты просто магнит для неприятностей». С этими словами он показал Юньфэю два больших пальца. «Что еще за магнит? Я просто его немного проучил». Бай Юньфэй нахмурил брови. Сяо Лань хотел их съесть, так что пришлось мешаться. Выслушав историю о том, как все произошло, Джан Кай лишь покачал головой. «Ха-ха, эти идиоты получили по заслугам. Если бы они нарвались на кого-то другого, то, скорее всего, это сошло бы им с рук, но в случае с тобой они явно откусили больше, чем могли проживать. Ха-ха, ах, как жаль, что меня там не было. Я пропустил такое зрелище!» Юноша снова расхохотался, но затем его лицо приняло серьезное выражение. «Я должен предупредить тебя, Юньфэй. На этот раз ты умудрился разом насолить семьям 5 имперских министров. Вряд ли они просто замнут тот факт, что кто-то серьезно ранил их драгоценных отпрысков. Я слышал, что, не считая дома Чен, остальные 4 семьи уже объединились в своем недовольстве твоими действиями. Уверен, очень скоро они что-нибудь сделают, так что будь готов». «О!» – поднял бровь Бай Юньфэй. «Так Джан Кай прибыл сюда, чтобы его предупредить». «И как ты думаешь, они поступят?» «Точно не знаю, но, возможно, просто пошлют кого-нибудь тебя схватить». «Схватить?» Юньфэй подумал секунду. «У них есть короли духа? Скольких они смогут отправить, как думаешь?» «Короли духа? Скольких?» Джан Кай вытаращился на друга. «Ты так легко об этом говоришь? Короли духа тебе что, на грядках растут? В одной лишь столице больше 1 000 000 духовных практиков, и сколько среди них королей духа? 5 сотен, не больше. И кто из этих уважаемых практиков станет суетиться из-за стычек среди младшего поколения?» Бай Юньфэй вздохнул с облегчением. «О, это хорошо, то есть никого сильного они не пошлют». Абсолютное спокойствие юноши в такой ситуации поражало. Но когда Джан Кай подумал о том, насколько силен сам Бай Юньфэй, а также 2 его духовных зверя 7 уровня, действительно, о чем тут волноваться? В какой-то момент их разговор прервало появление другого человека. «Лорд Бай, прошу прощения, что отвлекаю». Этот человек не стал входить во внутренний дворик, почтительно остановившись перед входом. Это был пожилой мужчина, разменявший 6-й десяток, но при этом весьма подтянутый и энергичный для своего возраста. В поместье Бай Юньфэя он выполнял роль управляющего. Это поместье было слишком огромным. Бай Юньфэй сразу же осознал, что не сможет в одиночку поддерживать в нем порядок. Поэтому, чтобы избежать превращения красивого поместья в заброшенный дом с привидениями, с пылью и паутиной по углам, юноша нанял нескольких работников. Они следили за порядком во всех зданиях и двориках комплекса, за исключением его личной усадьбы. Помимо уборки и охраны, слуги также отвечали за передачу ему посланий. Весь персонал был нанят от лица Бай Юньфэя Джан Каем. «Дядюшка Сюй, входи!» – кивнул Юньфэй. «Что случилось?» Мужчина вошел во дворик и почтительно подал ему красный конверт. «Это оставили для вас только что. Посыльный сказал, что это приглашение, предназначенное для лорда Бая». «Приглашение?» Бай Юньфэй принял письмо с озадаченным видом. Он сказал, от кого оно. Управляющий качнул головой. Он ушел сразу же, как только передал конверт, сказав, мол, лорд Бай сам все поймет, как только прочитает. «Ну, что ж», — кивнул юноша, — «можешь идти, дядюшка Сюй». «Ну, что там? От кого приглашение?» — спросил Джан Кай, странно прищурившись, когда дядюшка Сюй их покинул. «Ха, помяни черта, как раз об этом говорили». Бай Юньфэй засмеялся и протянул распечатанное письмо другу. Джан Кай пробежался глазами по тексту послания. «Дома Ли, Цзэн, Джу и Пэн. Да уж, они не теряли времени зря, но приглашение на банкет? Какой еще банкет?» «Какой?» – улыбнулся Бай Юньфэй. «Думаю, что-то вроде хунмэньского пира. Забавно, что они решили прибегнуть к подобной тактике». Примечание переводчика. «Хунмэньский пир». Эпизод из исторических легенд Древнего Китая. Этот пир, якобы в честь примирения, затевался с целью убийства вражеского военачальника. «Хунмэньский пир? Что это? Одна старая легенда, не обращай внимания. Я имел в виду, что они приглашают меня на банкет не в качестве гостя, а в качестве мальчика для битья. Ты ведь и сам это понял, верно?» В конце концов, это было приглашение от четырех кланов, чьих молодых мастеров Бай Юньфэй вчера избил. Как ни странно, в списке отсутствовало имя Дома Чен. И вот это уже несколько настораживало. По идее, семья Чен Синя должна была быть в еще большем гневе, чем остальные. Так почему же они не приняли участие в этом банкете? Задумали что-то иное? Здесь говорится, что банкет состоится в поместье за пределами столицы. Не нравится мне это. Джан Кай прищурился. Раз они затеяли все это вместе, то получается, они тебя опасаются. Понятно, что они не могут так просто забыть о произошедшем, но вот так вот объединяться против тебя одного... Юньфэй, что ты собираешься делать? Если хочешь, я могу пойти с тобой. Пойти со мной? А кто сказал, что я куда-то иду? Нахмурился Бай Юньфэй. «А?» Джан Кай вскинул голову и уставился на друга. «Ты не пойдешь?» Тот лишь пожал плечами. «А почему я должен идти? Потому что меня позвали? Чего ради я должен им подыгрывать? Они даже не слишком маскируют свои намерения». Судя по ошарашенному лицу Джан Кая, такой сценарий ему даже в голову не приходил. Опять же, Бай Юньфэй не был так уж неправ. Принимать приглашение его никто не обязывал. «Но тем самым ты явно дашь понять этим семьям, что их недовольство тебя не волнует. Как, по-твоему, они на это отреагируют? Что, если они действительно перейдут к более решительным действиям? Да какая разница, что будет потом? Сражайся с огнем водой, а с водой землей. Я слишком ленив, чтобы с ними возиться. Если хотят отомстить, то пусть приходят и что-то делают, а не рассылают приглашения». На следующий день Бай Юньфэй, как и говорил, действительно проигнорировал банкет, предпочтя заниматься своими обычными делами. Что касается того, как эти семьи отреагировали на его отсутствие, он не знал и знать не хотел, разозлятся ли они пуще прежнего, его это не волновало. Как ни странно, еще день прошел без каких-либо происшествий. Четыре семьи затаились, не предпринимая никаких активных действий. Лишь вечером пятого дня, с момента происшествия в лесу испытаний, когда Бай Юньфэй вернулся из безмятежного сердца, его поджидало еще одно письмо с приглашением. Вот только на этот раз содержание послания оказалось весьма неожиданным. Глава 638. Через два дня после того, как Юньфэй проигнорировал послание от семей министров, ему доставили новое приглашение, но уже не от четырех кланов и даже не от Дома Чен. На этот раз приглашение поступило от людей, от которых Бай Юньфэй ожидал письма в последнюю очередь, а именно от императорской семьи. Послание доставил лично четвертый принц, и выглядело оно скорее как вызов ко двору, нежели приглашение. Его хотел видеть нынешний правитель империи Тяньхунь, его императорское величество Ухун. Для Бай Юньфэя это стало настоящим шоком. Лишь прочитав письмо несколько раз, юноша наконец поверил, что это не какая-то шутка или розыгрыш Уяна. Самое высокопоставленное лицо во всей империи желало его видеть. Юньфэй был озадачен и растерян. Неужели причиной послужили события в лесу испытаний? Как так вышло, что в эту стычку оказался вовлечен даже сам император? Даже прояснить что-либо у четвертого принца не представлялось возможным, поскольку тот сразу сказал, что лишь выполняет инструкции своего отца. Его задачей было лишь доставить послание, а какие-либо подробности ему также были неизвестны. От такого приглашения Бай Юньфэй, разумеется, так просто отказаться уже не мог. Нельзя просто проигнорировать желание императора. Он также был уверен, что каких-либо ловушек в императорском дворце можно было не опасаться. Юноша был даже близко не так силен, чтобы правящей семье потребовалось устраивать на него засаду. Получается, это действительно было обычное приглашение ко двору. На следующий день Бай Юньфэй с самого утра отправился во дворец, испытывая по большей части лишь любопытство. Взяв с собой Сяо Ци, он последовал за Уяном в самое сердце столицы, где и раскинулся величественный императорский дворец. Грандиозный дворцовый комплекс внушал невольное благоговение, однако для Бай Юньфэя это зрелище не стало шокирующим. Он уже не раз проходил поблизости во время своих прогулок по столице и успел налюбоваться. «Инструктор Бай, это зал гармонии небес. Я отлучусь ненадолго, чтобы известить отца о вашем приходе. Вероятнее всего, он прибудет сюда лично», — проговорил Уян, указывая на импозантный павильон, к которому они как раз подходили. Бай Юньфэй окинул усадьбу взглядом и кивнул. «Хорошо, тогда я подожду здесь». «Хе-хе, так вы действительно пришли, инструктор Бай?» Откуда-то справа вдруг послышался счастливый возглас. Замешкавшись на мгновение, Юньфэй повернул голову на звук, только чтобы увидеть стремительный силуэт девочки в шелковом платье, мчащейся прямо к ним с Уяном. Кто еще это мог быть, если не принцесса Упин? «Принцесса Упин, что привело вас сюда?» — улыбнулся ей Бай Юньфэй. «Это мой дом», — девочка развела руками, показывая на живописное окружение. «Где еще мне быть?» «А, и Сяо Ци тоже здесь». Ее внимание мгновенно переключилось на стрижа, сидящего на плече Юньфэя. «Приветствую, принцесса». Сяо Ци покосился на нее одним глазом. Беспомощно тряхнув головой, Уян сказал. «Сестренка, разве я не говорил тебе не показываться здесь? Скоро сюда придет отец. Если он узнает, что ты снова улизнула из дворца солнечных кувшинок и прогуливаешь занятия, то тебе опять влетит». «Ой, нет, эта старушка только и делает, что пичкает меня скучными легендами из истории нашей империи. Она требует, чтобы я запоминала все эти бессмысленные имена. Невыносимо!» Упин наморщила носик. «В этом нет ни капли веселья. Не хочу заниматься такой нудятиной». Несмотря на свои слова, девочка явно занервничала, по-видимому, опасаясь недовольства отца. Стрельнув глазами по сторонам, она проговорила. «И вообще, я только на секундочку, просто посмотреть. Когда отец придет, меня уже и след простынет». Но она поглядела на Сяо Ци. «Сяо Ци, не хочешь пойти поиграть со мной?» «Я могу провести тебя в императорский цветочный сад. Да Хуан тоже там. Я вас познакомлю, и мы сможем поиграть все вместе». «Да Хуан?» Стриж странно посмотрел на девочку. Она уже столько раз упоминала этого загадочного Да Хуана, что Сяо Ци невольно почувствовал некоторое любопытство. Если прибавить к этому уникальную возможность поглазеть на достопримечательности императорского дворца, то предложение принцессы действительно звучало заманчиво. Бай Юньфэй усмехнулся. «Сяо Ци, если хочешь, то можешь составить компанию принцессе Пинер». Надо сказать, из-за предстоящей встречи с владыкой империи юноша чувствовал себя несколько неуверенно. Еще вчера он потратил немало времени, объясняя Сяо Ци, что можно говорить во время подобной аудиенции, а что нельзя. Все эти поучения казались настолько скучными и хлопотными неугомонному стрижу, что он даже подумывал не ходить с Бай Юньфэем. Так что, получив приглашение от принцессы, Сяо Ци раздумывал недолго. «Ну что ж, тогда я пойду поиграю с ней. Если что, зови, я сразу примчусь». Кивнул стриж и легко перепорхнул на плечо девочки. «Вперед, принцесса!» Зал гармонии небес представлял собой весьма изысканную и богато обставленную усадьбу. По обе стороны от входа выстроились служанки и несколько грозных на вид стражей, приветствуя почетных гостей. Бай Юньфэй и Уян удобно расположились в креслах в главном зале, попивая чай в ожидании императора Ухуна. «Уян, ты действительно не знаешь, зачем Его Величество меня призвал? Может ли это быть связано с событиями в лесу испытаний пару дней назад?» Бай Юньфэй при всем желании не мог расслабиться и сидел как на иголках. Встреча с правителем страны сама по себе была событием из ряда вон, а Юньфэй еще и не знал, чего именно хотел от него император. Чтобы немного отвлечься и убить время, юноша предпринял последнюю попытку вытянуть хоть какие-то крохи информации из четвертого принца. Уян нахмурился. «Я действительно не в курсе, но не думаю, что вам стоит о чем-то переживать, инструктор Бай. Мой отец не стал бы призывать вас во дворец только ради наказания. Да и потом о таком мусоре, как Чан Синь, отцу и вовсе заботиться не пристало». Однако он задумался на мгновение. «Два дня назад во дворец нанес визит правый министр, возможно, как раз из-за своего пострадавшего сына. После этого отец сказал, что хочет с тобой встретиться, так что эта аудиенция действительно может быть как-то связана с тем инцидентом. Может, он хочет выступить посредником, чтобы уладить разногласия между вами? В чем я очень сомневаюсь, так это в том, что отец решил помочь вас наказать. Как-никак, вы ремесленник, которого императорская семья и Академия Тяньхунь специально пригласили из школы ремесла для преподавания ремесленного искусства. С таким статусом вам сложно что-то предъявить. Правый министр? Это же отец Чан Синя, да? Неужели он решил пожаловаться на Юньфэя, самому императору, чтобы тот лично наказал виновного? Бай Юньфэй удивленно покачал головой. Он все ждал, что же предпримет Дом Чен после того, как он сломал их молодому мастеру обе руки. Но те, к недоумению юноши, все это время сидели тише воды, ниже травы. Юньфэй был уверен, что уж министр правой руки обязательно сделает все, чтобы наказать обидчика своего сына, каким бы статусом тот ни обладал. Молодые люди еще какое-то время поговорили на разные темы, пока, наконец, не услышали шум у ворот усадьбы. Кто бы ни прибыл к залу гармонии небес, его аура завораживала и пугала. Всю усадьбу буквально захлестнула мощная волна духовной силы. Эта сила была глубокой и таинственной, словно бездонное ночное небо. Бай Юньфэй даже с недоверием ощутил, что ему на миг стало трудно дышать. Но в то же время первым побуждением любого, почувствовавшего эту ауру, было бы преклонить колени, поклониться и выразить свое почтение и преданность. Бай Юньфэй еще никогда не ощущал такого удивительного типа духовной силы. Пока он с изумлением прислушивался к собственным ощущениям, все стражи у ворот усадьбы склонились в поклоне, отдавая честь высокой фигуре с прямой, словно жертв, спиной. Это был мужчина лет 40 с лишним, в вычурном золотом одеянии и с длинными волосами, перехваченными лентой за спиной. Его лицо было гладким и чисто выбритым, глаза блестели, словно звезды в ночи, а брови были тонкими и прямыми, как острые клинки. На безмятежном лице блуждала легкая улыбка, но весь вид мужчины буквально требовал уважения и преклонения. Почувствовав атмосферу вокруг этого человека, Бай Юньфэю мгновенно стало понятно, что имеют в виду, когда говорят о царственном достоинстве. Выходит, это не преувеличение, нечто подобное действительно существует, и вошедший в зал гармонии небес мужчина был ярким тому примером. Глава 639. Принц Хао. Когда мужчина вошел в зал гармонии небес, Бай Юньфэй и Юян поднялись со своих мест. Юньфэй как раз размышлял о том, что он должен сказать, но Уян его опередил. «Дядя, ты тоже тут?» Бай Юньфэй моргнул. «Дядя? Так этот человек не был его величеством Ухуном. Мужчина, к которому обратился Уян, был младшим братом императора, Ухао. Принц Хао». У предыдущего правителя империи было два сына. Один из них, Ухун, зашел на трон, второй, Ухао, остался единственным принцем из прежнего поколения. Этот человек был заместителем главы школы Тяньхунь, главой, естественно, был его старший брат. Управлять огромной империей было очень непросто, и Ухун переложил большую часть дел школы Тяньхунь и многие другие повседневные заботы на брата. В связи с этим положение принца Хао было даже выше, чем левого и правого министров. Другими словами, он был вторым только после императора и больше никого. Бай Юньфэй получил какое-то представление о членах императорской семьи, поэтому среагировал мгновенно и с поклоном произнес: «Адепт Бай Юньфэй приветствует принца Хао». У Хао кивнул сначала племяннику, после чего окинул спокойным взглядом Бай Юньфэя. «Ну-ну, нет нужды в расшаркиваниях. Ты, должно быть, Бай Юньфэй». «Дядя, это инструктор нашей группы по ремесленному искусству», — подал голос четвертый принц. «Отец пригласил его на сегодня, но мы не ожидали увидеть и тебя». Ухао подошел к тому месту, где они расположились, и уселся в одно из кресел, после чего жестом показал им садиться. Затем ответил на невысказанный вопрос. «До меня доходили кое-какие слухи в последнее время, так что я просто решил взглянуть своими глазами на гения, о котором судачит вся столица». Бай Юньфэй улыбнулся кончиками губ. «Гений — это слишком громкое слово. Вы мне льстите, принц Хао». «Если личного ученика, предыдущего главы школы ремесла, нельзя назвать гением, то кого вообще можно?» — усмехнулся принц Хао. «Так молод, а уже достиг поздней стадии пророка духа. Это не лесть, ты действительно гений своего поколения». Для кого-то его уровня силы оценить возможности Бай Юньфэя не представляло особой сложности. У Ян тем временем следил за развитием беседы со все возрастающим изумлением. Чтобы дядя вел себя настолько дружелюбно, такое не каждый день увидишь. Обычно У Хао очень редко улыбался. Его считали куда более строгим и сложным в общении, чем старшего брата. Всякий раз, когда У Ян влипал в какие-нибудь неприятности, и семья об этом узнавала, наказание выносил именно его дядя. Но прямо сейчас от вечной холодности У Хао не осталось и следа. Такое ощущение, что он болтал с другом своего поколения, расспрашивая Бай Юньфэя о том, как тот устроился в столице или о его занятиях в академии. У Ян даже начал сомневаться, был ли этот человек его дядей, которого он знал с детства. Четвертый принц вздохнул про себя. «Что тут скажешь? Это инструктор Бай, даже мой дядя относится к нему по-особому». «Если я правильно помню, не так давно на тебя напал кто-то из школы очищения духа. Кажется, тебе пришлось вынести технику длани очищения духа от короля духа. Ты уже оправился от той травмы?» В какой-то момент поинтересовался У Хао. Бай Юньфэй не ожидал, что об этом зайдет речь, поэтому ответил не сразу. «Спасибо за заботу, принц Хао. Меня действительно серьезно ранили тогда, но я уже более или менее восстановился». «Это хорошо», — кивнул принц. «Тот случай был досадным упущением моей школы Тяньхунь. Мы и подумать не могли, что прямо здесь, в столице, кто-то устроит засаду с участием королей духа. Из-за нашего недосмотра едва не произошло непоправимое. Я несу ответственность за общественный порядок и безопасность духовных практиков в столице, так что вина за этот инцидент целиком лежит на мне». «Принц Хао, не принимайте это близко к сердцу. Столица огромна, уследить за каждым ее уголком невозможно, а нападавшие явно очень много сил потратили на подготовку. Нет ничего удивительного в том, что стража не смогла отреагировать мгновенно. Наоборот, я благодарен, если бы не своевременное вмешательство других королей духа, я вряд ли бы отделался так легко». У Хао улыбнулся. «Я слышал, что ты со своим духовным зверем сумел убить короля духа на ранней стадии. Когда второй король духа сбежал, я лично возглавил группу, чтобы его схватить. К несчастью, он предпочел пленению смерть, так что нам так и не удалось узнать никакой новой информации». Юньфэй не знал, что в погоню за вторым нападавшим отправился не кто-нибудь, а сам У Хао. «Мне вот что интересно. Бай Юньфэй, ты не в курсе, почему школа очищения духа тебя атаковала? Ты конфликтовал с ней прежде?» – спросил У Хао более серьезным тоном. «Честно говоря, между мной и этой школой действительно в прошлом не раз происходили стычки. Я несколько раз сражался с ними и убил нескольких их учеников, так что, можно сказать, между нами вражда». «О, несколько раз, говоришь?» – поднял бровь У Хао. «Члены этой фракции славятся своей скрытностью. Они практически ничем себя не выдают во внешнем мире, и они вечно плетут какие-то интриги и замышляют недоброе. Причем об их участии люди практически всегда узнают уже постфактум. Так что сам факт того, что ты несколько раз с ними пересекался, поистине невероятен». «Скрытностью?» – вздохнул про себя Бай Юньфэй. «Почему мне кажется, что они везде, куда бы я ни пошел?» Так или иначе, в последние годы школа очищения духа действительно заметно активизировалась. Даже в столице отметились, подумать только. «Интересно, что они задумали на этот раз?» Принц вздохнул. «К сожалению, они действуют слишком осторожно. Даже моей школе Тяньхунь редко удается получить хоть какие-то серьезные зацепки. Увы, самое важное обычно открывается тогда, когда уже поздно что-либо делать». «Это преимущество злодеев», — хмыкнул Юньфэй. «Они всегда прячутся в тенях, но методы этой школы очищения духа вызывают отвращение. Уверен, придет день, когда она сгинет, оставив после себя лишь прах и пепел». По мере разговора с Ухао, Бай Юньфэй ощущал, как постепенно расслабляется нервный комок в его душе. Принц оказался далеко не таким суровым и неприступным, каким показался на первый взгляд. А во время беседы юноша ни разу не ощутил фальши или высокомерия. Такое чувство, что со всеми представителями императорской семьи довольно легко поладить, по крайней мере с теми, с кем мне уже довелось познакомиться, подумал он про себя. Наконец наступил момент, когда Ухао поднял бровь и повернулся ко входу в зал гармонии небес. «Ха-ха, а вот и мой старший брат пожаловал. Почему бы вам не выйти его поприветствовать?» «Брат? Это же его императорское величество!» Бай Юньфэй тут же поднялся на ноги, вслед за принцем Хао. Они втроем покинули главный зал и направились к вратам усадьбы. Выйдя за ворота, Бай Юньфэй увидел группу людей, приближающуюся к залу гармонии небес. Солидная свита слуг и стражей сопровождала четырех мужчин, идущих впереди. Во главе шагал мужчина в одеянии, расшитом золотыми драконами. Внешность с такого расстояния различить было сложно, но без сомнения, этот человек был Ухуном, правителем империи Тяньхунь, собственной персоной. По правую руку от него шел мужчина средних лет, отставая лишь на полшага, а за этим мужчиной неотступно следовали два молодых человека. «А, и они тоже здесь!» — едва слышно ахнул Уян, узнав тех, кто сопровождал его отца. Он тут же зашептал Юньфэю. «Инструктор Бай, этот человек справа от отца — правый министр Чен Хуаюй». «Что?» — Бай Юньфэй округлил глаза. «Отец Чен Синя прибыл вместе с его величеством. Неужели он все же хочет таким способом добиться справедливости за своего сына?» Глава 640. Император Ухун. Судя по тому, что правый министр прибыл сюда, он был здесь из-за Юньфэя. Но что именно он задумал, пока оставалось непонятным. В то время как Бай Юньфэй и Уян пребывали в шоке, процессия приблизилась достаточно, чтобы Ухао выступил вперед и кивком поприветствовал его величество. «Брат?» Уян опомнился и также шагнул вперед, отвесив легкий поклон. «Отец?» Глядя на них, Бай Юньфэй вышел из ступора и постарался задавить в душе плохое предчувствие. Он отвесил поклон и проговорил: «Адепт Бай приветствует его величество». Согласно этикету, перед лицом правителя необходимо было преклонить колени и пасть ниц, но он никогда этого прежде не делал и поэтому невольно замешкался. Юньфэй уже начал неловко подгибать колени, когда раздался дружелюбный голос. «Ты, должно быть, Бай Юньфэй. Не стоит. Можешь опустить формальности». «Опустить формальности? То есть ему не нужно было падать ниц?» Бай Юньфэй вздохнул с облегчением, ощущая, как скованность и паника понемногу отступают. «Спасибо, Ваше Величество», — искренне поблагодарил он, поднимая голову. Мужчина в одеянии с золотыми драконами был воплощением достоинства и величия. На вид ему было лет 40. Расправленные плечи, широкая грудь, легкая улыбка на устах, но при этом спокойный и пронзительный взгляд. Этот взгляд цепко подмечал любые, даже самые незначительные детали, проникая в самые потаенные уголки души собеседника. Таким был нынешний владыка империи, император Ухун. Бай Юньфэй почувствовал себя неизмеримо маленьким перед лицом этого человека. В его присутствии он был словно обычный смертный, взирающий на гигантскую гору, чья вершина терялась далеко в облаках. Вот. Вот что люди называют царственным достоинством. Даже аура вокруг Ухао казалась слегка поблекшей в сравнении. «Ваш покорный слуга приветствует принца Хао и четвертого принца Уяна». Пока Бай Юньфэй находился под впечатлением от могучей ауры Ухуна, заговорил пожилой человек по правую руку от императора. Вслед за ним, членом императорской семьи, поклонился мужчина в пурпурных одеждах. Чен Яо приветствует принца Хао и четвертого принца Уяна. Последним легкий поклон отвесил молодой человек в белоснежном одеянии. «Дядя?» «Это был никто иной, как первый принц, Ужень». «Что ж, давайте побеседуем внутри». Ухун подал знак страже, видимо, приказывая им остаться у входа, после чего все остальные потянулись за императором в главный павильон Зала Гармонии Небес. Ухун занял главное кресло в зале. Ухао сел по левую руку от него. Следом шел Ужень, а за ним Бай Юньфэй. Уян, выказывая уважение к статусу наставника, уселся после него. По правую руку от императора кресло занял правый министр, или по-другому министр правой руки, рядом с которым уселся Чен Яо, наследник Чен Хуаюя, и самый старший брат Чен Синя. Когда все устроились в креслах, император с улыбкой посмотрел на Бай Юньфэя. «Ректор Мо недавно поведал мне, что кафедра ремесленного искусства, которую мы так долго готовили, наконец открылась, и что в качестве инструктора у нас будет кто-то из школы ремесла. Ха, признаюсь честно, когда я об этом услышал, мне было очень любопытно посмотреть на гения, которого Цзэ Цзинь отрядил на эту должность. Но в последнее время столько всего происходило, что это стало возможным только сейчас. Да уж, теперь я вижу, что ты действительно гений, как и ожидалось, достоин того, чтобы зваться личным учеником Цзэ Цзиня». Подобные фразы «достоин быть учеником Цзэ Цзиня» всегда вызывали у Бай Юньфэя чувство беспомощности, но в то же время это также указывало на то, насколько все же удивительным был его наставник. Даже Ухун, император всей страны, произносил имя старого ремесленника с заметным уважением. «Ваше Величество, вы слишком добры. Этот адепт до сих пор не уверен, что достоин быть инструктором по ремесленному искусству. Сей адепт постарается оправдать ожидания Его Величества», — с подчеркнутой вежливостью отозвался Бай Юньфэй. Он не знал, как правильно обращаться к себе в разговоре с императором, поэтому избрал универсальное обращение младшего по статусу – адепт. Это было лучше, чем говорить «я», «ваш покорный слуга» или просто «ваш подданный». «Ну, не скромничай, я уже наслышан о достижениях, которые продемонстрировали твои ученики за единственный месяц», – усмехнулся Ухун. «Уян показывал мне духовный предмет, который он изготовил пару дней назад. Одно это уже поражает. Никогда не думал, что новое направление так быстро добьется заметных результатов. И все это – итог твоих трудов. Как правитель империи, я должен поблагодарить тебя за то, что страна получила собственных специалистов в этой области». Похвала императора была незамысловатой и прямолинейной, но Бай Юньфэй слышал искреннее удовлетворение в голосе Ухуна, и это позволило ему заметно расслабиться. Юноша постепенно начал осознавать, что его величество – такой же человек из плоти и крови, как и любой другой, а не какое-то неведомое и грозное существо, каким он показался в начале. «Спасибо за вашу поддержку, ваше величество. Сей адепт приложит все усилия, чтобы продолжить наставлять учеников академии». «Уверен, ты нас не разочаруешь», – покивал Ухун. «Материалов для обучения достаточно? Не стесняйся и запрашивай все, что может понадобиться, как у академии, так и у императорской семьи. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить твои запросы. В конце концов, это только естественно – снабдить кафедру ремесла лучшими материалами, а также практически единственное, чем мы можем вам помочь». «Да, спасибо», – кивнул юноша. «Сказать по правде, пока что группа обучается самым азам, так что какие-либо редкие ингредиенты особо не нужны. Важно лишь количество, а не качество. И склад в академии содержит более чем достаточно материалов для регулярных занятий. Проблем не должно возникнуть еще долгое время». «Что ж, рад слышать». Ухун удовлетворенно улыбнулся. «К слову о долгом времени. Я знаю, что ты очень долго путешествовал, прежде чем добраться до столицы. И как, пообвыкся уже в новой обстановке?» «Благодарю за участие, ваше величество. Сей адепт весьма доволен жизнью в столице. Все благодаря его высочеству, первому принцу и любезно предоставленному им жилью. Юньфэй с признательностью кивнул Уженю. «О, вот как! Хорошо, очень хорошо!» Ухун наградил своего первого сына слегка удивленным, но одобрительным взглядом. Перебросившись еще несколькими фразами с Бай Юньфэем, Ухун сделал жест в сторону не проронившего ни слова Чен Хуаюя. «Я так вас двоих друг другу и не представил. Это правый министр Чен. Рядом с ним его старший сын Чен Яо. Собственно, мы сегодня собрались здесь, чтобы обсудить инцидент, произошедший несколько дней назад. Я слышал, что между тобой и младшим сыном министра Чена возникли какие-то разногласия». Глаза Бай Юньфэя слегка расширились. «Вот оно. И все же разногласия? Это уже больше похоже на полноценную вражду. Так что задумал этот Чен Хуаюй? Раз его сына так серьезно ранили, он попытается как-то отомстить, верно? Или, возможно, император пригласил сюда обе стороны по личной инициативе, чтобы поспособствовать их примирению?» Глава 641. Чен Яо. С первых же секунд, как Бай Юньфэй увидел Чен Хуаюя, ему показалось, что этот человек настроен, мягко скажем, не слишком дружелюбно. Впрочем, это Юньфэй вполне мог понять. Если бы правый министр сверкал любезной улыбкой в адрес того, кто едва не покалечил его сына, то он бы был поистине чудовищным отцом. В ответ на представление императора Чен Хуаюй наметил легкое подобие улыбки, пусть и откровенно прохладной. Осознавая щекотливость ситуации и последствия необдуманных слов, Бай Юньфэй спокойно кивнул. «Ваше Величество, позвольте доложить». «Между мной и Чен Синем действительно возникли кое-какие разногласия. Он дважды меня провоцировал, так что мне пришлось преподать ему небольшой урок». Все застыли после этих слов, особенно Чен Хуаюй, который, казалось, даже дышать забыл на мгновение. Они с Чен Яо во все глаза уставились на Бай Юньфэя, и их взгляды постепенно наливались угрозой. Не исключая императора, все присутствующие полагали, что когда речь зайдет об инциденте, Юньфэй будет держаться предельно вежливо, ссылаться на недопонимание или сожаление. Никто не ожидал, что юноша займет такую решительную позицию. По сути, он сказал следующее: «Я избил его, но он это заслужил». «Ха! Небольшой урок. Кости в обеих руках моего сына раздроблены на мелкие кусочки. Ему потребуется многие месяцы, чтобы он снова смог ими пошевелить. И ты полагаешь, что это небольшой урок?» Чан Хуаюй оскалился, оскорбленный высокомерием оппонента. «Бай Юньфэй, не думай, что ты можешь злоупотреблять своим статусом, как тебе вздумается. Дом Чен, возможно, и не обладает настолько впечатляющей историей, как школа ремесла, но мы не потерпим притеснений членов нашего клана ни от кого». «Злоупотреблять статусом?» Улыбка Юньфэя стала шире. «Правому министру кажется, что я перегнул палку своими действиями. Вы хоть знаете, что ваш сын пытался выкинуть? В первый же раз он пытался забрать мою жизнь. Я был достаточно великодушен, зная, что он ваш сын, и наказал его лишь символически. Он полностью восстановился уже через несколько дней, не так ли? А второй раз он со своими друзьями отправился в лес испытаний на охоту, убивая духовных зверей направо и налево. Проблема в том, что он планировал убить одного из моих друзей из духовных зверей. Изначально мой друг в качестве наказания собирался его просто съесть. И так бы и произошло, если бы не мое вмешательство. Я принял во внимание его статус и лишь ранил его. Если уж на то пошло, то вы должны благодарить меня». «Ты что за абсурд?» От гнева Чен Хуаюй даже начал запинаться. «Я уже расспросил людей о произошедшем в том особняке. Мой сын действительно немного погорячился, но виной тому было то, что ты намеренно обманул его, выдавая себя за предка духа, а затем воспользовался этим, чтобы его ранить. Если бы ты не скрывал свою силу, стал бы мой сын создавать тебе проблемы». «О, министр Чен, я правильно вас понимаю? То есть, если бы я был недостаточно силен, то должен был просто позволить вашему сыну себя прикончить?» Бай Юньфэй презрительно усмехнулся в ответ. «И что я выглядел как предок духа? Я свободен скрывать свою силу, если мне это удобно. Не разглядеть угрозы – это ошибка вашего сына и его охраны. Кроме того, я никогда не использовал имя моего учителя или чьё-то еще, чтобы угрожать окружающим». «Ух ты!» Чен Хуаюй потерял дар речи. С ним чуть ли не впервые разговаривали в таком тоне. Он был министром империи. Кто мог позволить себе обращаться к нему без должного почтения? Но сейчас какой-то жалкий пророк духа из младшего поколения насмешливо разбивает каждый его довод в пух и прах. Это приводило его в неописуемое бешенство. Остальные наблюдали за происходящим с разными эмоциями. Ухун и Ухао взирали на Бай Юньфэя спокойно, но со странными искорками в глазах. Ужэнь вздыхал про себя, полагая, что, судя по течению переговоров, Бай Юньфэй показал себя как весьма негибкий человек. У Ян же, с другой стороны, прислушивался к перепалке с неослабевающим интересом. Чен Яо слегка наклонил голову, пристально рассматривая юношу, но разглядеть какие-либо эмоции на его лице было практически невозможно. «Слова брата Бая звучат вполне разумно. Мой брат сам виноват, что не сумел разглядеть истину, а его наказание от рук брата Бая послужит ему хорошим уроком. Надеюсь, он хорошенько запомнит, что в этом мире есть люди, которых он не должен злить», — с легкой улыбкой проговорил Чен Яо, пока его отец пытался побороть гнев. «Брат вечно вляпывается в неприятности, о дисциплине он даже не слышал. Честно сказать, нам действительно стоит быть благодарными тебе, брат Бай, за твои хлопоты и великодушие». На этот раз уже Бай Юньфэй потерял дар речи. Эта внезапная вежливость просто не укладывалась у него в голове. Тем не менее, он нашел в себе силы своевременно ответить. «Как любезно с вашей стороны. Уверен, что если Чан Синь усвоит этот урок, то это сослужит ему хорошую службу в будущем. Честно признаться, я не вполне понимаю, как он дожил до такого возраста». «Все так. Надеюсь, младший брат осознает свои ошибки и повзрослеет». Кончики губ Чан Яо еще немного приподнялись. «Брат Бай, я вернулся в столицу лишь пару дней назад, но даже так уже успел наслушаться истории о тебе и твоих способностях. Это правда, что ты сумел одолеть короля духа на ранней стадии?» «Не так давно король духа ранней стадии действительно погиб от моей руки, но отчасти это заслуга моего духовного зверя седьмого уровня». Чен Яо говорил о том, что случилось в ночь после игры в казино «Цзинь». Подробности о событиях в Байшане были известны лишь единицам, и Юньфэй не горел желанием менять такое положение вещей. Убить короля духа на ранней стадии, полагаясь на силу духовного зверя седьмого уровня, что ж, это звучало далеко не так впечатляюще. Именно так Чен Яо, как и многие другие, воспринимал услышанные им истории о Юньфэе. «Я также слышал, что Бай Юньфэй, будучи на поздней стадии пророка духа, может с легкостью одолеть даже пророка духа на пике ступени. С твоим арсеналом мощных духовных предметов у практиков того же уровня силы нет и шанса. В самом деле поразительно». Бай Юньфэй сузил глаза, почувствовав в его словах что-то странное. «Слухи, как обычно, преувеличивают. Я и вполовину не так хорош, как обо мне говорят. Мне лишь посчастливилось получить в свои руки несколько хороших артефактов». Чен Яо улыбнулся, словно принимая его объяснение. «Меня всегда восхищали и интриговали личные и кардинальные предметы школы ремесла. И я всегда хотел посмотреть на них своими глазами. К несчастью, ученики твоей школы редко ее покидают, и пока что мне не довелось. Как же хорошо, что ты оказался в столице, брат Бай. Если не возражаешь, не окажешь мне честь устроить дружеский поединок». «Дружеский поединок? Так вот в чем заключался его план». Юньфэй прищурился. Теперь задумка дома Чен была ему более или менее ясна. Они не стали напрямую требовать расплаты, но решили использовать благовидный предлог для отмщения. Попросить о дружеском поединке перед лицом владыки империи фактически было тем же самым, что навязать дуэль, в ходе которой, вероятно, и планировалось проучить дерзкого выскочку. Неужели Чан Яо настолько уверен в своих силах? Ухун пока не произнес ни слова, с того самого момента, как Чан Хуаюй начал разговор с Юньфэем. Означает ли это, что он поддерживает притязания дома Чен? Глава 642. Поединок на глазах у высокой публики. Ситуация прояснилась. Чен знали, что не смогут использовать свое положение, чтобы надавить на Юньфэя, так что предпочли более хитроумный подход, чтобы отомстить за Чен Синя. Через такой вот вызов они рассчитывали восстановить подпорченную репутацию. Дружеский поединок в теории накладывал некоторые ограничения на сражающихся и представлял собой легкий спарринг, но у ног и рук нет глаз, так что и такие дуэли нередко завершались серьезными ранами. Если бы Чен Яо, представитель того же поколения, что и Бай Юньфэй, смог сразиться с юношей и победить, то Дом Чен не только честно и открыто восстановил бы свою попранную гордость. Это также обеспечило бы им удобную маскировку намерения проучить взорвавшегося ремесленника. Тот факт, что император Ухун до сих пор не проронил ни слова, лишь подтверждал, что он согласен с таким развитием событий. Либо, по крайней мере, не видит каких-либо формальных поводов для вмешательства. В конце концов, сын министра империи серьезно пострадал. Неважно, кто прав, а кто не прав, Дом Чен обязан что-то предпринять по этому поводу. На кону стояла их гордость. Дружеский поединок был очень простым и справедливым способом разрешения конфликта между двумя сторонами. На самом деле, императора, возможно, и вовсе не интересовала сложившаяся ситуация. Кто знает, может быть, он хотел просто понаблюдать за сражением двух признанных гениев своего поколения, извлечь из их битвы ценный опыт. Противник сделал свой ход, но с чего бы Бай Юньфэю отказываться от дуэли? Если лорд Чен желает дружеского поединка, то почту за честь удовлетворить его просьбу. Буду рад у вас поучиться. Глаза Чен Яо вспыхнули, когда он услышал ответ Юньфэя. Многозначительно улыбнувшись, он встал и повернулся к Ухуну. «Ваше Величество, как вы слышали, мы с братом Баем хотели бы обменяться опытом. Если Его Величество согласится выступить в качестве свидетеля, то мы будем сражаться со всем усердием и без каких-либо сожалений и тревог». Принц Хао, сидевший рядом с императором, усмехнулся. «Ха-ха, отлично, отлично. Посмотреть на битву этих двух молодых людей будет поучительно. Они оба гении своего поколения. Такой бой не каждый день увидишь. Надеюсь, вы нас не разочаруете». Ухун бросил задумчивый взгляд на Чен Хуаюя, после чего кивнул. «Что ж, я не против. Вы оба прославленные воины своего поколения. Ваша встреча в одном месте – это редкая возможность. Дружеский поединок действительно может оказаться полезным. Я дозволяю. Давайте проследуем наружу». Он тут же встал и повел всех на выход из зала. Ухао и Чен Хуаюй без промедления последовали за ним. Чен Яо, коротко взглянув на Бай Юньфэя, двинулся следом, тогда как Ужэнь и Уян предпочли сопровождать Бай Юньфэя. «Инструктор Бай, этот Чен Яо – один из талантливейших учеников Школы Ветра и Молнии. Я слышал, что он уже несколько лет назад достиг пика Пророка Духа и может использовать оба элемента – и молнию, и ветер настолько искусно, что на голову возвышается над практиками своего уровня. Пожалуйста, будьте крайне осторожны», – шепнул Бай Юньфэю четвертый принц. Бай Юньфэй сузил глаза. «Школа Ветра и Молнии? Чен Яо выходец из этой школы?» «Так и есть. Он одарен в использовании обоих элементов. Поговаривают, что он также способен использовать их довольно странными и неожиданными способами. Школа Ветра и Молнии приглашала его к себе персонально, так что он обучался там с малых лет. Он один из лучших их молодых учеников». Ужэнь со своей стороны тоже подбросил пищу для размышлений. «Юньфэй, в настоящий момент неправильно было бы назвать Чен Яо просто пророком духа на пике ступени. Он невероятно близок к прорыву на следующую ступень, так что может считаться одним из сильнейших практиков ниже королей духа. Тебе действительно стоит соблюдать предельную осторожность». Взгляд Бай Юньфэя заострился, а лицо стало еще серьезнее. Он кивнул. «Хорошо, спасибо за предупреждение, я учту». Юньфэй не думал, что за его оппонентом скрывается такая предыстория. Старший наследник министра империи – это само по себе внушительный статус, но, как оказалось, Чен Яо еще и одна из центральных фигур в школе Ветра и Молнии. Этого было достаточно, чтобы заставить Бай Юньфэя переоценить значимость этого человека. Он уже видел, на что способны выходцы из этой школы. Ду Шаокун во время поединков с четырьмя лордами столицы смотрелся весьма внушительно, а по словам принцев, этот Чан Яо без сомнений обладает куда большим могуществом, чем Ду Шаокун. Юньфэй также почувствовал необычную ауру, исходящую от противника. Такой тип духовной силы выходил далеко за пределы того, на что были способны обычные пророки духа на пике ступени. Эти эманации живо напомнили юноше инструктора Сяо Наня из Академии, который также невероятно близко подобрался к прорыву на ступень короля духа. Если информация о том, что он виртуозно владеет обеими стихиями, верна, то это возносит Чан Яо еще на ступеньку выше своих сверстников. Стоит также учитывать, что школа ветра и молнии наверняка не скупилась на самые могущественные техники для своей восходящей звезды, так что пределы его боевых возможностей сложно даже вообразить. Несомненно, этот человек был более чем достоин звания одного из сильнейших практиков ниже королей духа. Пусть Бай Юньфэй и сражался несколько раз против королей духа, ему всегда помогали его верные спутники, такие как Сяо Ци, Сяо Лань или Мастиф Вечного Льда. Если бы ему пришлось сразиться с королем духа на ранней стадии в одиночку, то даже будь это дружеский спарринг, юноша не чувствовал особой уверенности в своих шансах на победу. Одной из причин такого скепсиса выступало печальное состояние его физического тела. Кто знает, насколько сильно это повлияет на сражение с Чан Яо, который уступал только королям духа. Впрочем, отступать было уже поздно. Его визави уже попросил самого владыку империи быть свидетелем этого поединка, так что Юньфэю оставалось лишь готовиться к сражению. За пределами зала гармонии небес раскинулась огромная площадь. Когда все покинули павильон, Ухун окинул пристальным взглядом Бай Юньфэя и Чан Яо. «Это дружеский матч, а не бой насмерть. Не применяйте техник, которые могут угрожать жизни противника, понятно?» «Да, Ваше Величество», — ответил Чан Яо с поклоном. Подхваченный порывом ветра, наследник дома Чен взмыл под небеса, остановившись лишь в паре сотен метров от земли. Он использовал необычную для пророков духа небесную поступь, при которой элементальная энергия формировала твердые платформы в воздухе. Вместо этого за его спиной соткалась из воздуха пара крыльев, которая и помогала ему легко и свободно парить в небесах. Юньфэй глянул на противника, взиравшего на него с высоты, после чего поклонился Ухуну и Ухао и кивнул напоследок принцам. Под ступнями юноши вспыхнул алый свет, и он зашагал вверх, взбираясь по элементальным платформам, остановившись в 20 метрах от Чан Яо. Все внимание молодого лорда было приковано к Юньфэю. От него не исходило ни тени враждебности, но, судя по мощным флуктуациям духовной силы, мужчина был твердо намерен использовать всю свою мощь, чтобы проверить, насколько же правдивы слухи о Бай Юньфэе и его необычайных возможностях. Чен Яо не так уж много знал о нем, лишь то, что поведали ему старейшины клана. По их словам, несколько пророков духа, защищавших Чан Синя, были повержены одной единственной атакой. Кроме того, поражало то, что его второй дядя не сумел помешать Бай Юньфэю покинуть особняк. От него же наследник семьи Чен узнал, что Юньфэй каким-то образом может использовать ментальные атаки. Тем не менее, прямо сейчас он не мог выявить ничего в фигуре своего противника, что показалось бы ему хоть немного заслуживающим внимания. Аура юноши ничем не отличалась от таковой у любого другого пророка духа на поздней стадии. Еще занятнее обстояла ситуация с физическим телом Бай Юньфэя. Обычно от насыщенного энергии тела практика создается впечатление бездонного колодца. Но Чен Яо не испытывал того же ощущения при взгляде на своего противника. «Возможно ли, что он по-прежнему скрывает свою истинную силу?» – подумал он про себя. Две секунды противники разглядывали друг друга, после чего Чен Яо сложил руки в традиционном салюте. «Брат Бай, рассчитываю на твои наставления». Бай Юньфэй также поклонился. «Начнем». «Что ж, готовься, брат Бай». Одновременно с этой фразой Чен Яо начал действовать. Его глаза вспыхнули холодным светом, крылья за спиной хлопнули, и практик стремительной тенью метнулся вперед. Его размытые от скорости руки были до отказа насыщены элементальной энергией. Это была не стихия ветра, а молния. Мужчина сократил дистанцию в мгновение ока. Он оказался перед Бай Юньфэем, прижав руки к бокам и слегка согнув пальцы, словно собирался что-то схватить. В следующий миг Чан Яо с мощным выплеском духовной силы развел руки в стороны. Элементальная молния откликнулась на его призыв мгновенно. Следуя жесту мужчины, вся энергия молнии в округе пришла в движение, и гигантским покрывалом хаотичных разрядов накрыло пространство в радиусе сотни метров от бойцов. Он словно запустил цепную реакцию. Потоки элементальной энергии с каждой секундой стягивались к месту схватки. Пурпурные молнии сверкали не переставая. Электрический шторм заключил в себе Бай Юньфэя и Чен Яо. И эти разряды со временем становились все сильнее. Множество молний образовало запутанный и смертельный лабиринт, из которого никому не выбраться живым. С первых мгновений поединка поле боя вокруг Бай Юньфэя превратилось в хаотичный пурпурный ад. Это была знаменитая техника школы ветра и молнии – грозовое чистилище. Глава 643. Грозовое чистилище. «Это одна из сильнейших техник школы ветра и молнии – грозовое чистилище». Если Чан Яо решил прибегнуть к ней на первых же секундах боя, то, по-видимому, он хочет закончить сражение как можно быстрее. Ужень, стоя снаружи от зала гармонии небес, с трепетом взирал на гигантскую сферу, состоящую из тысяч и тысяч электрических разрядов. «Грозовое чистилище? Грозная техника, похоже, да?» – нервно переспросил Уян, пристально вглядываясь в пурпурный шторм в небесах. Концентрируя элементальную молнию в ограниченной области, Чен Яо получает возможность сформировать своего рода особое поле. Элементальная энергия будет пагубно воздействовать на любого человека внутри этого поля, особенно на его скорость и маневренность. Если противник не будет осторожен, то на него обрушится совокупная мощь накопленной элементальной молнии. Это действительно могущественный духовный навык. «Все так плохо», – поднял брови Уян. «Неудивительно, что они являются одной из десяти великих школ. Это грозовое чистилище звучит даже более устрашающе, чем многие техники, которые изучаем мы. Но, по всей видимости, такие навыки во многом зависят от способностей пользователя. Инструктор Бай должен справиться с чем-то такого уровня». Бай Юньфэй, зависший в самом центре шторма, осматривался по сторонам, наблюдая за бесчисленными разрядами фиолетовых молний. Они рождались каждую секунду, извиваясь вокруг, подобно маленьким смертоносным змейкам. Напрямую молнии его не атаковали, но Юньфэй чувствовал, как его тело начало постепенно неметь. Его скорость заметно снизилась и продолжала уменьшаться. Послышался гулкий звук, и из тела Бай Юньфэя словно вырвался распустившийся огненный цветок. Пламя ритмично пульсировало, разгоняя элементальную молнию вокруг, хотя кое-где можно было видеть, как отдельные струйки пурпурной энергии беспрепятственно проникали внутрь огненного кокона, подпитывая едва заметные фиолетовые искорки в глубине пламени. Насыщенная энергия из грозового поля словно бы подпитывало пламя, заставляя его разгораться все ярче и ярче. Ха! Пока Бай Юньфэй рассматривал сгустившееся вокруг поле из молний, послышался надменный смешок. В следующий миг юноша ощутил всплеск энергии, и на него обрушилось нечто, напоминающее мощный разряд молнии. Чен Яо, по-прежнему с крыльями за спиной, перемещался с поистине пугающей скоростью. В начале рывка он находился метрах 80 от Бай Юньфэя, но сократил это расстояние вдвое за долю секунды. На лету мужчина требовательно выпростал правую руку в сторону и выхватил из воздуха тут же сформировавшуюся молнию, после чего мощным броском отправил этот разряд прямо в Бай Юньфэя. Несмотря на угрожающий треск разрядов со всех сторон и напоенную силой молнию, стремительно приближающуюся прямо к нему, Юньфэй не выглядел хоть сколько-то обеспокоенным. Даже не пытаясь уклоняться, юноша поднял руку, встречая атаку единственной правой ладонью. Толстая молния достигла огненного шлейфа вокруг руки Юньфэя. Юноша сжал ладонь в кулак и разметал разряд на множество мелких струек элементальной энергии. Впрочем, эта молния была лишь прелюдией перед настоящей атакой Чан Яо. Сразу после уничтожения разряда молодой лорд сузил глаза. Бай Юньфэй, пользуясь взрывом элементальной энергии от разрушенной молнии и задействовав мерцание и волновую поступь, мгновенно подался назад, уходя со своей прежней позиции. Буквально миг спустя, через то место, где он только что находился, промелькнул силуэт Чан Яо, спикировавшего на противника, словно ястреб на жертву. Мгновенный маневр Юньфэя изрядно удивил мужчину. Но хоть его рука охватила лишь воздух, Чан Яо тут же нырнул вперед, оттолкнувшись ногой от мгновенно созданной элементальной платформы. Крылья за его спиной единожды хлопнули, помогая преодолеть инерцию и направить полет к Юньфэю. Правая рука практика уже пылала пурпурным пламенем. Молодой лорд без колебаний пустил ее в ход, нанося прямой удар кулаком в лицо юноши. Бай Юньфэй довернул ступни, смещаясь по правую руку от Чан Яо. Его голова ушла от удара в последний миг. Наследник дома Чен не замешкался после нового промаха. Он распрямил пальцы и широким взмахом вправо попытался достать горло ускользающего юноши. На это Бай Юньфэй резко прогнулся в поясе и откинул голову назад, тем самым избежав еще одной атаки. Он тут же распрямился, пропустив взмах над собой. Оба двигались с безумной скоростью. Во время свирепых атак Чен Яо воздух буквально стонал от натуги, но Юньфэю пока удавалось уклониться от каждого удара. 9 из 10 атак вовсе не достигали юноши, тогда как сила 10 из-за его маневров снижалась чуть ли не вдвое, из-за чего парировать или заблокировать ее не представляло особой сложности. За короткое время Чен Яо нанес почти 100 ударов, но чем больше он атаковал, тем большую отрыбь испытывал. «Какая поразительная гибкость! Даже в моем грозовом чистилище он способен с такой легкостью уходить от моих атак. Но почему он лишь защищается? До сих пор он еще ни разу не контратаковал. И почему у меня такое чувство, словно в его теле практически нет энергии?» Как Чен Яо верно подметил, Юньфэю катастрофически не хватало физической силы. Если бы не его состояние, то он бы просто встретил первый же удар противника своей коронной техникой – 81 кулак. Но прямо сейчас тело юноши не было способно выдержать такую нагрузку. Даже просто напрямую заблокировать одну из атак Чен Яо было бы чревато серьезными последствиями. Вот почему он решил прибегнуть к волновой поступи и мерцанию, чтобы справиться с непрекращающимся ливнем атак молодого лорда. Уклоняясь снова и снова, он мог спокойно поразмыслить над тем, как сражаться с подобным противником. Юньфэй не планировал использовать свои козыри и сильнейшие техники, чтобы гарантировать победу. Пусть эта битва и была призвана преподать ему урок, юноша также по достоинству оценил этот уникальный шанс научиться чему-то новому. Этот выдающийся ученик школы ветра и молнии был более чем способен продемонстрировать все особенности своей школы. Главное – выдерживать темп поединка. К сожалению, если не считать грозового чистилища, остальные атаки Чан Яо были довольно незамысловатыми. Он не использовал никаких особых духовных навыков, словно и сам, в свою очередь, пытался прощупать почву. В бесконечных уклонениях на грани прошло 7 минут. Наконец, увернувшись от очередной атаки, Бай Юньфэй резко отпрыгнул на десяток метров назад. Коротко оглядевшись, юноша сорвался с места и на максимальной скорости, подобно багровому метеору, метнулся к краю объятой молниями зоны. Судя по всему, он намеревался вырваться из грозового чистилища. «Пытаешься сбежать? Слишком поздно!» Тут же послышался торжествующий голос Чан Яо. Вместо того, чтобы гнаться за Юньфэем, он резко отвел обе руки назад, вбирая в себя колоссальное количество элементальной молнии. «Это одна из сильнейших техник школы ветра и молнии, грозовое чистилище, сжатие грозы!» С этим криком он резко выбросил руки, наставив ладони на Бай Юньфэя. Со стороны можно было видеть, как вся гигантская сфера, наполненная пурпурными молниями, вдруг содрогнулась, словно живая. А затем, все быстрее и быстрее, она начала сжиматься. Чудовищный элементальный шторм уменьшался и сминался, сходясь в одной точке. В мгновение ока поле молний сжалось до 30 метров в диаметре перед молодым лордом из семьи Чен. 20 метров. 10 метров. 8. 5. 2 метра. Огромный шторм из молний превратился в пурпурный и невероятно плотный электрический шар размером с человека, и Бай Юньфэй оказался заключен внутри него. В следующую секунду, словно достигнув критической плотности, электрический шар застыл на мгновение, после чего с оглушительным треском взорвался. Глава 644. Воющий ветер. На площади перед залом гармонии небес словно вспыхнуло миниатюрное солнце. От сжатого до предела электрического шара во все стороны хлынули потоки молний и свет, ослепительный свет. Даже в нескольких сотнях метров от павильона слуги и стража были вынуждены зажмуриться и закрыть глаза руками. Некоторые из них даже оцепенели, когда по их телам прокатились отголоски электрического взрыва. Разумеется, не было и шанса, чтобы взрыв грозового чистилища подействовал на Ухуна и остальных, они лишь были слегка удивлены столь внезапным поворотом событий. «Как удивительно! Так это и есть сильнейшая техника из грозового чистилища! О, по силе она могла бы дать фору даже атакам короля духа на ранней стадии!» – пораженно воскликнул Уян. Ужень кивнул. «Да, неудивительно, что школа ветра и молний так высоко ее оценивает. Сжать элементальную энергию в шар звучит довольно просто, но в случае с молнией...» «По идее, практику потребовался бы невероятный контроль и огромный запас духовных сил, чтобы добиться столь высокой плотности. Тот факт, что пророк духа, наподобие Чен Яо, сумел применить эту технику без значительных затрат духовной силы, действительно впечатляет. Но он перевел взгляд в центр пурпурного хаоса, и шок в его глазах усилился еще больше. Что еще поразительнее, так это защита Бай Юньфэя. Он не только сумел защититься от взрыва, но и остался совершенно невредим. Чен Яо не имел возможности управлять взрывом элементальной энергии такой силы. Пурпурные молнии быстро рассеивались, и вот окружающие уже смогли разглядеть парящего в небесах молодого лорда. Аура мужчины несколько померкла, словно его тело усиленно пыталось восстановить энергию. Однако взгляд Чен Яо не отрывался от чего-то в глубине рассеивающихся прядей элементальной энергии, выражая откровенный шок. В самом эпицентре прогремевшего взрыва, за фиолетовыми сполохами, показался пузырь оранжевого света. Он был идеально круглой формы и был лишь немного меньше электрического шара, что лишь мгновение назад сверкал на этом месте. Вот только элементальная молния постепенно развеивалась, а оранжевый свет остался. Секунду спустя барьер слегка задрожал и рассыпался, демонстрируя укрывшегося за ним Бай Юньфэя. Юноша стоял с прямой спиной и выражал абсолютную невозмутимость. Он даже, кажется, слегка улыбался, и было почему. он остался совершенно невредим. Техника, которая по мощи не уступала атаке короля духа, оказалась совершенно бессильна против него. Защитный духовный предмет, да еще и способный испускать элементальную энергию, пораженно пробормотал Чен Яо, не отрывая взгляда от рассыпающегося барьера. Именно поэтому он сумел заметить в потоках света некий объект. «Если он сумел заблокировать мое грозовое чистилище, то это небесный артефакт как минимум нижнего грейда, а то и среднего. Но я отказываюсь верить, что ты совершенно не пострадал от такой атаки. Даже если ты сумел защититься, ты должен был потратить уйму духовной силы. Посмотрим, как много таких атак ты сможешь выдержать». Взгляд молодого лорда затвердел. «Если молния не подействовала, то как насчет элементального ветра?» Что-то неуловимо изменилось в глубине глаз Чен Яо. Неожиданно поднялся ветер, от которого взволновались полы и рукава одеяний дуэлянтов. Но удивительнее всего было то, что за пределами невидимой сферы диаметром около 300 метров царил полнейший штиль, кроны деревьев едва раскачивались на земле. В атмосфере начали происходить и другие изменения. Едва различимые поначалу зеленые светлячки начали вспыхивать здесь и там, постепенно окрашивая потоки ветра в неестественный салатовый цвет. Чен Яо был несколько раздосадован, что один из самых смертоносных приемов из его арсенала не сумел обеспечить ему быструю и эффектную победу. Но и только. Молодой лорд был далек от мысли о поражении. Необходимости прощупывать возможности Бай Юньфэя больше не было. Настала пора взяться за оппонента всерьез. Ощущая, как закручиваются вокруг него тугие струи воздуха, Чен Яо поднял правую руку, и в ней материализовался некий загадочный объект. Это было странное оружие, представляющее собой остро заточенное кольцо. В диаметре оно достигало 3 метра, а лезвие шириной в 3 пальца сужалось к внешней кромке, где его толщина не превышала волосы человека. У кольца имелась единственная секция без заточки, которую можно было условно считать рукоятью. Это был духовный предмет, известный как лунный чакрам. Ремесленники из школы ремесла были не единственными практиками, владевшими могущественными духовными предметами. Выдающиеся представители различных сильных фракций школ, разумеется, также имели при себе артефакт другой. Лунный чакрам был дарован Чен Яо лично главой школы ветра и молнии. Это был необычайно мощный небесный предмет нижнего грейда элемента ветра. Когда артефакт показался на виду, воздух на поле боя заволновался еще сильнее. Потоки ветра вокруг Чен Яо завихрились быстрее, словно желая объять духовное оружие и наделить его своей силой. «Артефакт небесного класса», — констатировал Бай Юньфэй. Он рассматривал оружие Чен Яо внимательно, но без удивления. Куда интереснее ему показался внешний вид и дизайн артефакта, нежели его класс. Он также не обошел вниманием и набирающий скорость ветер вокруг молодого лорда и его оружия. Это, вероятно, какой-то духовный навык стихии ветра. Когда Чен Яо применил свою взрывную технику молнии, Бай Юньфэй незамедлительно ответил сильнейшим барьером своего кардинального предмета – печати катастрофы. Мощь грозового чистилища поражала, но по-настоящему удивило юношу то, насколько сильно возросли защитные возможности его кирпича. Он впервые использовал барьер из элементальной земли после событий в Байшане и мог с уверенностью сказать, что тот стал значительно прочнее, хоть уровень силы Юньфэя и возрос лишь на 1 стадию. В том числе поэтому сейчас, когда противник собирался применить еще одну грозную элементальную атаку, Бай Юньфэй по-прежнему занял выжидательную позицию, уступая инициативу Чен Яо. Его расслабленная поза подействовала на молодого лорда, как красная тряпка на быка. Словно откликаясь на эмоции мужчины, духовная сила в его теле забурлила яростным потоком. Потоки элементального ветра по-прежнему окружали практика, но они постепенно обретали плотность, превращаясь в почти материальную зеленую ленту, струящуюся вокруг него по прихотливым траекториям. Гудение ветра становилось все громче и пронзительнее с каждой секундой, заставляя морщиться всех окружающих. Очень скоро Юньфэю начало казаться, что это уже не свист ветра, а надрывные завывания какого-то неведомого живого существа. Но как мог обычный ветер производить подобные звуки? Внезапно глаза юноши расширились. Вот черт! Чия! В тот же миг Чан Яо сверкнул глазами, и с его губ сорвался странный гортанный звук. Бесчисленные витки ленты вокруг практика, повинуясь его воле, начали вплетать свои голоса в этот странный крик, многократно отражая и усиливая этот звук. Вдобавок, словно дождавшись приказа, элементальный ветер всей своей воющей массой сорвался с места, устремляясь прямо к Бай Юньфэю. Это была не только элементальная атака, но и звуковая. Бай Юньфэй невольно прижал руки к ушам, поскольку звон в голове с каждым мгновением становился все громче и громче. Его сознание помутилось, шум и ветер словно задались целью проникнуть в его голову через уши, добраться до самих глубин его души и разорвать ее изнутри. Это была ментальная атака. Чен Яо оказался способен атаковать ментально. Одна из самых грозных и смертоносных техник школы ветра и молнии, входящая в тайные практики ветра, резонирующий вой. Ментальная атака, основанная на необычном использовании свойств элементального ветра. В тот миг, когда внимание Бай Юньфэя потеряло фокус из-за этой техники, Чен Яо решительно метнулся вперед. Крылья за спиной, потоки ветра вокруг, молодой лорд был способен перемещаться с невероятной скоростью. Едва Бай Юньфэй смог стряхнуть ментальное оцепенение, его панически расширенным глазам предстал блик холодного света, почти достигший его головы. Действуя на одних рефлексах, юноша резко откинул голову назад, позволяя полоске металла чиркнуть по кончику его носа. В следующий миг Юньфэй, не пытаясь распрямиться, был вынужден отскочить в бок, поскольку прямо на его лицо сверху уже обрушивалась новая атака. Хищно загнутые пальцы едва-едва разминулись с его горлом, но вот второй удар, направленный в живот юноши, отправил его в полет. Юньфэй сумел затормозить, лишь пролетев десяток метров, и застыл на мгновение, согнувшись в поясе и прижимая руку к животу. Но едва он смог выпрямиться, его спина вдруг покрылась липким потом. Он с содроганием ощутил холодный порыв ветра на своем затылке. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю-тю.